Лейтенантик узнал и стабильного шлепнулся. Знаешь, сколько таких самошлепов теперь в армии? Все время шлепаются. Эпидемия. Я ведь, когда меня выкинули после беспорочной службы, тоже хотел. Но сначала, понимаешь, если бы каждый перед тем, как шлепнуться, пошел бы и хоть одну только гниду прикончил, хоть одну! В Кремле или еще где-нибудь. Может быть, все бы по-другому у нас было. Как считаешь, Трудыч? Не исключено. Но ты-то никого ведь не шлепнул? Никого не могу. Калька ни разу ни на одного мужика даже не глянула. Куда она без меня? За это на том свете я буду вариться в походном котле. Знаешь, здоровый такой на колесах. А черт мне будет по башке поварёшка лупить и приговаривать. Варись, сапог, варись, трус поганый. Допустим. Но у лейтенанта жена-то, скажем интеллигентно, на других смотрела, а он все равно никого в Кремле не шлепнул. Парадокс? Парадокс. А вообще? Хоть один офицер, хоть какого-нибудь самого завалящего демократа шлепнул? Не слышал. И я не слышал. Парадокс? Парадокс. Потом они обнялись и пели. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят». А знаешь, Анатолич, как мы в райкоме эту песню переделывали? Как? А вот так. «Комары, комары, не тревожьте солдат, пусть солдаты орлом посидят. А что война для комара? Ведь комару пожрать пора». «Вот так вы в своих райкомах страну орлом и просидели», — грустно молвил Анатолич. «Переделали. А вы в своих генштабах? И мы». Утром, сдавая дежурство, они заплетающимися языками, перебивая друг друга, рассказывали сменщикам о случившемся. Пока выпивали на дорожку, приехал хозяин. Кто-то оперативно стукнул ему на пейджер. В ворота медленно вполз Крайслер. Как всегда, показалась сначала нога, потом живот и, наконец, голова с усами. Хозяин был в ярко-красном кашемировом пиджаке и галстуке бабочки. Сквозь затемненные стекла автомобиля просматривался женский силуэт. Судя по одежде и сыто не выспавшемуся лицу, Шадыман Хасруевич прибыл прямо из ночного клуба. «Зачем отпустил?» – сурово спросил он. «Отпустил и отпустил!» С необычной суровостью буркнул Анатолич. Хозяин подозрительно понюхал воздух, оценил амплитуду покачивания подчиненных и потемнел. «Пили? Пили!» «С вызовом», — ответил Анатолич. «Чуть-чуть», — уточнил Олег Трудович. «Я тебя уволил», — сообщил Шадыман Хасруевич сначала почему-то Башмакову, а затем продолжил кадровую чистку. «И тебя! Я думал, ты полковник серьезный человек, а ты пьяный ишак». «Кто ишак?» Анатолий шагнул к хозяину. В это время дверь машины распахнулась, и оттуда с томной неторопливостью появилась пышноволосая девица в облегающем платье из золотистого плюша. Впрочем, какая там девица? Кожа на ее немолодом уже лице была ухожена до лоснящейся ветхости. Глаза ярко накрашены, а светлые волосы кудрились с неестественной регулярностью. «Парик», — догадался Башмаков. «Шадыман!» Она топнула ногой, обутой в черный замшевый ботфорт. «Хватит, поехали!» Если бы не голос, Олег Трудович так, наверное, никогда бы и не узнал в этой шадымановой подруге Оксану, свою первую недолетную любовь. Они встретились взглядами. Да, это были те же глаза, светло-голубые, но только уже не лучистые, а словно бы выцветшие. Оксана равнодушно скользнула взглядом по Башмакову, не узнавая, передернула плечами и повторила: «Поехали домой! Я хочу спать, я устала!» «Поехали!» Шадыман Хасруевич покорно стал затрамбовываться в машину и, багровея от неравной борьбы с животом, прохрипел: «Больше я вас здесь не видел!» «Да пошел ты, чурка долбаная!» — ответил Анатольевич. Машина уехала. «Не узнала», — облегченно вздохнул Башмаков.